Глава 8. А может, Камила действительно не просто так отключила датчик, и мне следует его выключить, как и посоветовал Крис, — подумала Яна. Проводка, вероятно, неисправна, поэтому дом может сгореть. Но в таком случае Камила написала бы что-то вроде «Не используй свет на веранде, проблемы с проводкой» или что-то в этом духе. Яна проверила, что распределительная коробка не пахла гарью, а сам датчик выглядел вполне нормально. Сначала Яна хотела написать Крису и извиниться, но передумала. Вместо этого она написала сообщение Камилле. «Я включила свет на веранде. Ничего страшного». Хозяйка ответила примерно спустя полчаса. «Он потребляет много электричества, поэтому лучше его отключить». Так вот в чем причина. Девушка решила выключить освещение, когда оно исполнит свое предназначение. Покажет ей таинственного гостя. Яна пополнила счетчик и принялась ждать 20:00 вечера, ведь 4 дня подряд этот незваный гость явно действовал по четкому графику. Она прочитала в интернете, что животные часто следуют определенным привычкам. Как только удастся установить личность гостя, Яна и Тиндер смогут наконец-то расслабиться. Песик вел себя дерзко, но он настолько маленький, что вряд ли сможет себя защитить. На улице окончательно стемнело. Яна поужинала, умылась и уселась на диван, держа пульт от телевизора в пределах досягаемости. Хотя сейчас она далеко от семьи и друзей, но все же продолжает общаться с ними через соцсети. Некоторые знакомые откровенно завидовали ее тайм-ауту. Кто-то из них даже назвал это вынужденным творческим отпуском. Это точно, особенно если учитывать то, что девушку уволили и бросили. Когда Яна говорила с матерью по телефону, та невзначай поинтересовалась, что дочь собирается делать со своей жизнью. Девушка что-то пробормотала о смене сферы деятельности, переквалификации на соцработника или учителя. Этого оказалось достаточно, чтобы успокоить мать, но Яна сомневалась, что у нее получится стать учителем или социальным работником. На самом деле, она не могла разобраться в себе и решить, чем хочет заниматься в будущем. На колени запрыгнул Тиндер и несколько секунд покрутился, устраиваясь поудобнее. Яна, глядя на щель между занавесками, рассеянно поглаживала собаку по голове. Если датчик включит свет, она резко отдернет шторы и посмотрит, кто там к ней приходит. Сейчас уже 7:30. Осталось еще полчаса. Пульс участился. Девушка взяла пульт и включила телевизор, чтобы немного отвлечься. Активировала беззвучный режим и начала переключать каналы. Тиндер прикрыл глаза и задремал. Яна выбрала какой-то старый фильм, но постоянно переводила взгляд с телевизора на экран телефона, чтобы контролировать время. 20:00 вечера уже близко. За пару минут до 20:00 она выключила телевизор и прислушалась. Тиндер мирно спал. Девушка внимательно следила за поведением собаки. Пес, наверное, должен почувствовать первым, но его сон ничего не тревожило. Часы перевалили за 20:00, поэтому Яна заволновалась. «Где этот гость?» Она осторожно переместила собаку на диван. Пес вопросительно поглядел на нее, когда девушка присела на диване и осторожно отодвинула штору, выглянув в темное окно. Но на улице ничего не видно, только лес. Яна, прерывисто дыша и держа край шторы, взглянула на Тиндера. Вдруг он все же что-то услышал. Собака спокойно лежала на диване. Возможно, что сегодня никто не придет, и в будущем тоже. Иногда животные мигрируют в другие ареалы обитания. Девушка решила подождать еще 15 минут, прежде чем выключить свет. Пока Яна всматривалась в темное окно, она подумала о том, что стала одержима этим неизвестным гостем. Вот Крис явно не волновался о таких вещах. Но девушка не успокоится, пока точно не узнает, кто или что приходит к дому. Ее не покидало ощущение, что за ней наблюдают, и это не было похоже на плод воображения. Через пару минут Тиндер внезапно приподнял голову и навострил уши. Собака агрессивно зарычала. Он что-то услышал, но датчик освещения так и не сработал. Возможно, таинственный гость вошел в сад, но пока не прокрался к дому, Яна вцепилась в занавеску, готовая откинуть ее в любой момент. Тиндер продолжал рычать. У задней двери раздался шум. Собака спрыгнула с дивана и побежала туда. Но свет снаружи по-прежнему не включился, поэтому Яна решила, что гость обошел датчик и направился прямиком к задней части коттеджа. Девушка пошла вслед за Тиндером. Собака прыгала у двери и просилась наружу. Яна осторожно приоткрыла дверь и выпустила пса на улицу в надежде, что тот сумеет спугнуть незнакомца. Но стояла непроглядная темень. Она вглядывалась во тьму, готовая в любой момент захлопнуть дверь. Тиндер с громким лаем пробежал до живой изгороди, а потом нырнул в кусты. «Чёрт!» Лай стих, а затем раздался скулёж, похожий на вой раненого животного, а может, и собаки. «Тиндер!» — с надеждой окликнула девушка. Тишина. «Тиндер!» В лесу ухнула сова. «Вот чёрт! Нужно поскорее его найти!» Яна побежала к тому месту, где в последний раз видела собаку. «Тиндер!» — крикнула она, но ничего. «Тиндер!» Возможно, пес оказался ранен. Кровь застыла в жилах, когда позади девушка услышала шорох. Она повернулась и успела заметить силуэт, метнувшийся в сторону дома. «Стой!» — крикнула она и бросилась в погоню. Слишком поздно. Нечто успело перемахнуть через ворота. Яна в страхе вернулась к крыльцу коттеджа. «Тиндер!» — снова позвала она. Ответом была тишина.